Ненадолго ее хватило. 28 грамм на 5 дней. 30, если считать первое бесплатное угощение. Ты, Руфус, сжешь свечу с обоих концов, плюс еще посередине. Послышалось треньканье дверного звонка, и Руфус, поднявшись с дивана, подошел к домофону. «Джон». «А, привет, поднимайся». Ко времени, когда Джон одолел лестницу, лицо его залил пот, и пыхтел он, будто дырявый аккордеон. «Господи!» — прохрипел он. «Ты что, о лифтах не слышал? Ну, извини, друг». Квартира находилась на 3-м этаже, но даже Руфус, рыхлый, нездоровый, страдающий от лишнего веса, обычно добирался до нее без того, чтобы начать отдуваться, как подыхающий морж. «Водочки примешь?» «Не, я за рулем». Руфус налил себе, краем глаза посматривая, как Джон достает из кармана мешочек и опускает его на кофейный столик. «Сам-то не двинешь?» «Да нет, друг, пойду». Надо же, как повезло. Сколько раз тот или иной барыга норовил составить ему компанию? Или еще того хуже? Не желал вылезать из дому и приходилось переться к нему. Эту часть жизни наркоман Руфус ненавидел больше всего. Вынужденные, притворно-дружеские отношения. «Если тебе понадобилась свиная отбивная, достаточно просто зайти в лавку мясника», — говорил он себе. «Покупаешь кусок мяса и уходишь, унося его в сумки. И никакого трепа, никакого дерьма. Никаких твое здоровье, друг. А с другой стороны, приходишь к дилеру за беляшкой, и он целый час усыпляет тебя разговорами о музыке, спорте, политике, генетически модифицированной пшенице и злодеяниях Всемирного банка. Вот и выписываешь эти приятельские па, чтобы сукин сын не подумал, будто ты относишься к нему как к прислуге или ставишь его ниже себя. Притворяешься, будто все это дело имеет какое-то отношение к дружбе, классному богемному братству. Какое облегчение, что Джону этот бред ни к чему. И все же, — думал Руфус, — неплохо было бы хоть разок увидеть, как он закумарит. Просто увидеть, и все. Барыги, которые сами не принимают, действовали Руфусу на нервы и почему-то вызывали чувство вины. «Можно тебя спросить кое о чем?» — произнес уже от двери Джон. Он, похоже, немного нервничал. «Конечно, валяй. Ты не хотел бы войти со мной в долю по-крупному?» «По-крупному? Понимаешь, тут дело в моем брате». Он перекинулся пару недель назад. Сердечный приступ. «О, черт, мне очень жаль». «Скоро и ты отправишься следом», — добавил он про себя. «И если не гена, то от жира лопнешь». «Да ладно, чего там. Клин, а то пошло, мудак он был, каких мало. Я его видеть не мог. Но только у него родни никакой, кроме меня, не было. Так что мне досталось в наследство 5 кило этого чертова зелья. И я не знаю, как от него избавиться». Нашел в буфете, когда прибирался в его квартире. «Джон, я бы с удовольствием. Поверь мне, с удовольствием. Зелье отличное, но в дело я не войду. Я просто не знаю, с чего начать». «Да нет. Я к тому, что до меня дошли разговоры насчет одних парней из Сток-Нью-Интона, которые крутятся на этом рынке. Турки. Вот я и подумал. Может, ты съездишь к ним со мной, поможешь толкнуть товар? Я бы тебе 40% отвалил». «Если ты уже знаешь этих людей, зачем тебе я? Я не хочу, чтобы меня облапошили. Ты бизнесмен. У тебя выговор, как у выпускника частной школы и все такое. В тебе чувствуется класс. Тебя не надуть, не решаться. А я что? Смотришь? Они просто заберут товар, да и пристукнут меня в темном углу, понимаешь? 40%? Ну да. По-моему, честно». Руфус быстро прикинул в уме. «В килограмме 1000 грамм. 50 000 фунтов». 5 × 5 — 25, получается 250 000. 40% от 250 000 — это 100 тысяч. 100 кусков. 100 кусков! «Идет», — сказал он. «Что они за люди?» «Да уж не бойскауты, конечно. Торговцы наркотиками, сам понимаешь. Но я так считаю, бизнес есть бизнес. Как насчет четверга вечером? Я бы им звякнул, договорился. Могу заехать за тобой, и мы отправимся к ним вместе». Они пожали друг другу руки, и Джон медленно заковылял по лестнице вниз, а Руфус опустился на диван и сделал медленный глубокий вдох. 100 кусков. 100 долбанных кусков. Имея 100 кусков, он сможет создать в сети международное агентство. Двойники, поющие телеграммы, обслуживание приемов. Можно будет через сеть нанимать людей по всему свету. Они оплачивают регистрационный сбор, он дает им работу. Со 100 кусками. Ничего не стоит позволить себе роскошную рекламу, подобрать иллюстративный материал, разработать модель сайта, финансовый план — Он поручит все это Cotter.com. Пускай повертится. Не исключено, удастся даже свести знакомство с самим великим мессией. Руфус окунул в мешочек кредитную карточку и зачерпнул самый здоровенный дозняк, какой он когда-либо видел.